Вопрос. Но как же тогда отличать лжепророка от истины? Ответ. Это основной вопрос, который предстоит разрешить каждому из вас. Хотя ленность души уже во множестве уготовила ямы, где человек поспешил предначертать, что будущее свершение от Бога произойдет, не вызывая сомнения ни у кого. О, род маловерный, так и не постигший великой ценности веры! Ибо закон веры зиждется только на основе свободы выбора, который дал вам ваш великий Отец. Свобода выбора присуща во Вселенной только вам. Не имея ее, внеземной разум движется только по закону знаний. Вера и знание не есть одно и то же. Отец Небесный создает законы не для того, чтобы их нарушать. Душа ваша способна развиваться только по закону веры, а значит, нарушать свободу выбора не смеет никто. Взгляните вновь на деяния прошлого и вновь постарайтесь постигнуть их. 2000 лет назад на земле Израильской люди боялись слушать глаз души своей и для принятия истины постоянно искали грубых доказательств. И Господь во исполнение предначертанного допустил несчастных судить истину, дабы покинула она невежественный мир до своего дня. Но ныне, истинно говорю вам, истина пришла судить вас. Так будьте же внимательны к глазу души своей, и да будет достоин выбор ваш. Ибо от выбора сего уже не будет предопределяться бытие истины, но предопределится ваша способность продолжить житие свое. Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Повествование от Матфея, глава 7, стих 15-16. Вот одна из подсказок для вашего сознания и сердца. Ибо воистину не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Да и как бы волк ни надевал на себя овечью одежду, сердце ваше всегда будет ощущать тяжесть и опасность, невзирая на внешний светлый глаз его. Больше доверяйте глазу души своей, а не разумной оценке, казалось бы, верных слов его. Но не менее важным является то, чтобы вы достойно осознали равенство между собой, ибо души ваши — дети одного родителя. Посему каждый из вас способен и должен ныне сам определить зов Отца Небесного, не опираясь на придуманные вами авторитеты, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Повествование от Луки, глава 16, стих 15. Именно на пути Духа должно помнить заповедь «Больше из вас, да будет вам слуга, все же вы братья». Повествование от Матфея, глава 23, стихи 8-11. Как же трудно Отцу Небесному вести детей своих, если вы, невзирая на зов Его, обращенный именно к вам, стремитесь переложить каждое ответственное решение на такого же слепого и способного делать ошибки. Какой толк вынуждать нести истину того, кто не видит ценности ее, ведь он может невзначай наступить на нее и даже сесть на нее. А вот тот, кто узрел великую ценность истины, тот возьмет ее в ладони и бережно понесет, не позволяя даже ветру на нее дунуть. В доказательствах он не нуждается. Посему и сказано было, что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Повествование от Матфея, глава 24, стих 24. Помните, отныне не дастся чудес от Бога, но дастся последняя возможность спасти свою душу. Ибо истина не догоняет уходящего, не светит в окна слепцов и не стучится во врата глухих. Она пребывает, и спить же ее сможет только зрячий. Но, конечно же, славу Божию невозможно удержать сокрытою. Она уже на земле, и вы узрите ее, но не сразу. Сначала выбор. Кто пойдет по пути истины, у того и очи отверзнуты будут». Хотя многие дети уже видят и без сего. Ныне много будет и тех несчастных, кто кто станет к вам обращаться с истиной спасения от лица внеземного разума. Я уже показал вам, что внеземной разум не имеет взаимосвязи с Отцом Небесным, ибо не обладает духовной тканью. Ну, а ежели души нет, то нет и любви, а значит, путь духовного восхождения во Вселенной не знает никто. Посему каждый, кто возвестит вам о пути спасения, который открывает пред вами внеземной разум, несет ложь. Что же касается лжехристов, то помните, что назваться Мессией смогут либо люди со значительно нарушенным сознанием и внутренним состоянием, либо сама истина, а исполнить сможет только один. Посему участь лжехристов — только потаенные комнаты. Повествование от Матфея, глава 24, стих 26. Ибо принять их сможет лишь крайне ограниченное количество не менее несчастных людей, но многие так и останутся в одиночестве. А истина, она как молния. Повествование от Матфея, глава 24, стих 27. Обойдет род человеческий. За короткое время Слово Божие увидят и услышат все на земле матушки. Только вот один вопрос остается нетронутым. Кто же поверит?